Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о евангельском движении в Петербурге. Полковнику Пашкову хорошо стало известно о штундистском евангельском движении в пределах Украины. Поэтому он решил пригласить руководящих братьев, штундистов и баптистов на конференцию, которая имела состояться в Петербурге. Все издержки по организации этой конференции Пашков решил покрыть сам, а также уплатить дорожные расходы для несостоятельных делегатов. Передаю о этих событиях согласно версии биографа доктора Бедекера, который сам лично со своей женой присутствовал на этом съезде в Петербурге. Пашков нанял гостиницу для всех приезжих русских и украинских делегатов. В доме княгини Ливен имели совершаться все собрания этого съезда. На съезд приехало около 400 делегатов. Каждому делегату был выдан билет с его наименованием и номером. Доктор и госпожа Бедекер имели билеты номер 1 и 2. Многие из приехавших в столицу делегатов были обыкновенными крестьянами или же рабочими из разных провинций Русской империи. Многие из них совершенно не знали ни поведения, ни этикетов, ни обычаев аристократов, с которыми им пришлось встретиться на этом съезде. Некоторые, как пишет биограф, приехали в столицу со своей ложкой и гребнем за голенище высоких сапог. День за днем проходили счастливые дни слушать замечательные проповеди и петь всеобщие духовные гимны и молиться в таком прекрасном и роскошном зале дворца княгини Ливен. В одно утро, хотя ворота были уже открыты, но никто не приходил из русских гостей делегатов. Все заграничные гости прибыли, не думая, почему нету русских и украинских делегатов. Их не было ни в этот день, ни в следующий. Полковник Пашков и все остальные были в недоумении. Что произошло с русской делегацией? Были предприняты некоторые меры, но все было безрезультатно. В гостинице сказали, что все делегаты ушли утром, как обыкновенно, на съезд, но вечером не вернулись в гостиницу. Через несколько дней один из делегатов пришел, где происходил съезд, и рассказал все, что произошло с делегатами. Когда русские делегаты вышли из гостиницы и всех арестовали и отвезли в Петропавловскую крепость, там их весьма внимательно обыскали, и каждый в отдельности был допрошен и должен был ответить на следующие вопросы. Откуда приехал, то есть их адрес, для какой цели, кто заплатил их дорожные расходы, их личные политические взгляды по отношению к правительству. После обысков и следствия их всех собрали в одно место, и главный следователь заявил, что при обыске у некоторых были найдены политическо-революционные книги и брошюры. По поводу чего делегаты некоторые начали смеяться, говоря: «У каждого из нас действительно есть один революционный документ, которым есть Библия, Слово Божье. Для нас известна лишь одна революция, а это есть то, что мы проповедуем Христа распятого, а в Его смерти мы имеем прощение грехов». «Я верю вам, — сказал главный следователь, — что вы есть добрые люди. но для вас нету никакой надобности приезжать на съезд в Петербург. Поэтому мы не будем вас наказывать, а отошлем каждого из вас по месту вашего жительства. Сейчас мы отвезем вас на железнодорожный вокзал и отправим вас домой. Но я предупреждаю вас, что если вы опять отшутитесь в столице, то мы вас арестуем и строго накажем. Один из делегатов высел на следующей остановке и пришел пешком в Петербург, чтобы рассказать, что с ними случилось. Этим актом и началось преследование против верующих, задуманное Победоносцевым, не только против протестантского движения, но и против петербургской аристократии в частности. Не могло им помочь их влияние, ни их богатство, ни связи и высокое положение. Поскольку Пашков и Корф стояли во главе этого движения, то министр юстиции потребовал от них письменного обязательства, что они больше не будут проповедовать, не устраивать евангельских собраний, не молиться своими словами, а из молитвенника, и прекратить всякие сношения со штундистами и иными религиозными группами. Пашков и Корф не могли отречься от своих убеждений, и потому самодержавным произволом они были высланы из страны, вопреки всем существующим законам и конституции. Пашков, учутившись на эмиграции, остановился в Париже, а Корф сперва в Германии, а потом переехал в Швейцарию, где оба они еще долгие годы вели благословенную Богом работу для его царствия. Граф Бобринский был выслан в одно из своих имений в Крыму. Что же произошло с верующими и их собраниями у княгини Ливен в Петербурге? Царь Александр III послал своего генерал-адъютанта доложить ей. Его императорское величество желает, чтобы собрания в вашем доме прекратились, так, как они нежелательны. На что княгиня Ливен ответила: «Спросите у его императорского величества, кого мне надлежит больше слушаться, Бога или государя?» Конец цитирования. На этот своеобразный и весьма смелый вопрос ответа не последовало. Позже стало известно, что царь Александр III сказал: «Она вдова, оставьте ее в покое». И так собрания и дальше продолжались в Ядоме. О страшном гонении, гранувшем на крестьян-штундистов, об этом можно было бы написать не одну книгу, и без сомнения такие книги будут написаны. Руководящие братья и проповедники были сосланы в сибирские рудники, их семьи лишены имущества и сосланы в пустынные местности Закавказья и Средней Азии. Трудно рассказать, какое насилие и террор был применен к ним Победоносцевым, имея полную поддержку императора. Победоносцев поставил своей целью искоренить евангельское движение, но ему это не удалось, как и много иным историческим личностям. Почему же все эти враги Евангелия хотели уничтожить, но не могли уничтожить? Потому что с ними был тот, который сказал: «Касающийся вас, касается зеницы ока моего», и что врата ада не одолеют Церкви Христовой. Победоносцеву довелось еще при жизни своей видеть огромную перемену, наступившую для детей Божьих по его великой милости. Бог слышит вопль своих детей, хотя и не скоро отвечает, давая им возможность и привилегию очищаться в горниле испытаний и гонений. Когда после неудачной русско-японской войны первая революция потрясла русско-царскую империю до основ, то бывшему премьер-министру Витте удалось добиться от цара Николая II декрета о свободе совести. Один из евангельско-протестантских деятелей, Иаков Крекер, как раз находился в это время в Петербурге. Он передает о этом событии так. «Мы, небольшой группой братьев, были срочно приглашены рано утром в воскресенье на Пасху в дом княгини Ливин. С удивлением мы переглядывались, недоумевая, почему нас в такое неурочное время пригласили. Наконец, вышла к нам хозяйка дома со слезами на глазах. Но эти слезы были слезами радости. Она сообщила нам, что царь прислал ей копию указа, который в это воскресенье будет прочитан самвону всех церквей Русской империи. Это был указ о свободе совести. Услышав это, мы все присутствовавшие пали на колени, чтобы возблагодарить Бога за эту дивную перемену. Проповедники и руководящие братья вернулись из ссылок и принудительных работ. Опять начали организовывать общины, открыто совершать крещения, устраивать библейские курсы, печатать и издавать духовную литературу.